Еще раз перебираю в уме все препятствия, могущие возникнуть на пути самолета. Их множество. Они кажутся мне непреодолимыми. Все еще не могу поверить. На трассе отвратительная погода, низкая облачность. У нас тусклое солнце полярного дня. Как на этой необъятной белой пустыне обнаружить маленькие черные точки, нашу партию? Мои размышления внезапно прерывает энергичный голос Виктора. «Буду через полчаса!» И сразу же в метеорологической палатке начинается невообразимая суета. Тщетно ищу теплые носки, обжигаю рот горячим шоколадом и одновременно вожусь с барометром. Пилот либеретора требует немедленно сообщить ему атмосферное давление. Всюду несусветная суматоха. Обе наши машины прокладывают на снегу длинные колеи. От зажженных дымовых шашек к небу темными полосами поднимается дым. Из приоткрытой дверцы радиорубки раздается, наконец, долгожданный возглас. «Они заметили нас!» Пристально смотрим вверх, затаив дыхание. На слепительно-белом, подернутом легкой дымкой небосводе мелькает вдруг какая-то серебристая точка. Она растет на глазах, спускается вниз, описывает большие круги, закрывает весь небосклон. Контейнеры с провизией, канистры целыми гроздями отрываются от фюзеляжа, падают вниз. И вот они уже катятся по земле в облаках снега. Повисшие высоко над нами гусеницы величественно покачиваются в воздухе. Распластываются по земле парашюты, накрывая сброшенные контейнеры разноцветными зонтами. Мертвая белизна оживляется десятками пестрых пятен. Из радиорубки доносятся голоса людей, прилетевших на либерейторе. Доброжелательные, сердечные, близкие и одновременно далекие. Голоса из мира, который перестал быть нашим миром. Пилоты шутят, торопливо рассказывают последние новости о Франции. Немного хвастаются, радуясь, как и мы, своему мастерству. Однако нельзя искушать судьбу. Им нужно сразу же возвращаться. Еще мгновение, оглушительный рев четырех моторов, и либерейтор грузно пролетает над нами, взмывает ввысь и исчезает выцветшим до белизны арктическом небе. Настроение великолепное. Сияющий начальник заявляет, что в следующий раз он попросит свежий салат, такой хрустящий, еще не увядший. Виктор не может скрыть своей гордости. «Это не проблема», — говорит он. И даже не представляет себе, как его излюбленное решительное выражение воодушевляет нас и будет воодушевлять и позже, когда мы останемся уже одни на ледяном плато, когда тоска, точно камень, не раз навалится на душу. Механики тут же принялись за работу. Разочарование и отчаяние как рукой сняло. Машины на новых гусеницах послушно мчатся вперед. И все сразу кажется совершенно простым. Как легко забываются тяжелые минуты. В приподнятом настроении покрываем километр за километром. Не прошло и 3 суток, как 17 июля 1949 года мы оказываемся поблизости от того места, где много лет назад льды поглотили Айсмита Вегенера. Помощь с воздуха, затребованная по радио, контейнеры, сброшенные с самолета всего через несколько часов в самом сердце Гренландии. Сегодня, когда более 20 лет отделяют нас от пионерной французской экспедиции, все это кажется вполне естественным, простым и логичным. Однако сколько лет кропотливой работы, какого опыта, каких усилий потребовала тогда организация подобной экспедиции, не говоря уже о чисто технических вопросах, как трудно было подобрать людей, найти тех, кто отважился бы взять на свои плечи всю тяжесть ответственности, все продумать, все предвидеть, все подготовить. Таким человеком во Франции был Поль-Эмиль Виктор, один из тех, кто умел превращать юношеские мечты в действительность упорно и неотступно. В небольшой мансарде, от пола до потолка заваленной книгами о путешествиях и судовыми журналами великих первооткрывателей, 15-летний мальчуган терпеливо отмечал крестиком на карте те места, куда он поклялся добраться в будущем. Такие далекие от родных гор Юра, они манили своей экзотикой. Мыс Бару, Гудзонов залив, Большое Медвежье озеро, Туле, земля Адели. Первый застыл во льдах на краю земли в окутанном туманом Северном Ледовитом океане. Последняя находится более чем в 20 тысячах километров по прямой на плато огромного таинственного континента Антарктиды. А между ними, затерянный в необъятных голубых просторах южной части Тихого океана, коралловые островки Таити, Муреа, Бора-Бора. И все они влекут к себе. И как нелегко сделать выбор между ними. Богатое воображение рисовало захватывающие картины. То, облаченный в меха, он мчался сквозь вьюгу по следам белого медведя, то открывал скованные льдами острова, затерянные в неизведанных полярных морях, а то, стоя полуобнаженный на носу юркой пироги со строгой в руке, всматривался в волны Тихого океана, выискивая взором сверкающую рыбью чешую. Проходили годы, горячие юношеские мечты порой могут сдвинуть горы. Поль-Эмиль Виктор остался верен своим мечтам. Он побывал везде, куда решил в свое время отправиться. Однако в продуваемом всеми ветрами бунгало, стоящем на позолоченном солнцем тихоокеанском пляже, с верандой, крытой листьями пандануса, редко можно застать его владельца. Нелегко его найти и в Париже, в здании французских полярных экспедиций, организации, которую он создал и которая вот уже более 20 лет ежегодно направляет арктические исследовательские экспедиции к обоим полюсам Земли.